Лили, Гермиона, если ты, конечно, не против, и давай на ты. А, нет, не против. Так вот, Гарри знает о любовном зелье, которое ваш, то есть, твой муж. Ах, вот оно что. Ну, Гарри, как недавно ты уже совершенно справедливо понял, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Отец опоил тебя любовным зельем, рявкнул дракон, в самый последний момент еле-еле успев сдержать пламя. А да, есть за ним такой грешок. И, как я понимаю, ты хочешь узнать, что я думаю обо всем этом. Именно за этим я здесь. А еще ты хочешь знать, ну, да, я хочу знать, что за человек был мой отец. Хорошо, большую часть о его жизни ты уже знаешь, как и самые яркие их моменты. Позволь, я разъясню тебе моменты, о которых тебя забыли просветить. Нет, не из-за того, что от тебя это скрыли твои скажем так, союзники. Как ты знаешь, Джеймс родился и вырос в чистокровной семье. Семье, которая в корне отличается от магловской. У них своя история, философия, взгляды на жизнь, и самое главное, свой взгляд на воспитание наследника. Я уже не говорю о том, что Джеймс, как это говорят, родился и вырос с золотой ложкой во рту. С ней пощутимо вздрогнул. По правилам чистокровных семей при поисках невесты для наследника делаются расчеты, гороскопы, одним словом проводят много, очень много нужных ритуалов. Собственно, у наследника, как правило, нет права выбора. Их ставят перед фактом. Выбор у наследника, если ему повезет, состоит в том, что ему может подойти несколько невест. Тогда да, его спрашивают. К примеру, Джеймс, тебе 5 лет, ты уже вполне взрослый. Вот несколько портретов. Какую девочку ты хочешь видеть своей женой? Но, как правило, все намного проще. Джеймс, эта девочка твоя будущая жена. Девочка, это твой будущий муж. Поздравляю. Знакомьтесь, дети. Вот и все. Дети стоят перед фактом, что они друг от друга никуда не денутся, ибо так решили их родители. О том, что нужно завоевывать внимание только ради того, чтобы просто пообщаться с понравившейся девочкой или девушкой, речи не стоит. Всей этой магловской фигни, когда парню или девушке можно отказать, и будет нанесена психологическая или душевная травма, всей этой фигни в магическом мире нет. Этикет? Спросила Гермиона. Умница. Именно этикеты и его законы. Гарри, ты хочешь познакомиться с незнакомой девушкой? Тебе нечего бояться. Ведь ты знаешь, что делать согласно этикету, и тебе не будет отказано, ибо ты действуешь согласно правилам этикета. Если парень подходит к девушке и знакомится с девушкой, например, с маглорожденной, а она, как обычно поступают маглорожденные, показывает чистокровному парню свое фе, то в магическом мире это равносильно, если бы она на предложение познакомиться высморкалась бы ему в рубашку. Дракон весьма выразительно фыркнул искрами. Но Гарри, это так, конечно, и в волшебном мире завоевывают девушек, если она отказывается в общении, но опять-таки все делается согласно традиции. Проблема маглорожденных в мире магии в том, что их ничему не учат. Проблема чистокровных в том, что они просто не знают, как вести себя с маглорожденными дикарями. Чистокровных этому просто не учили, так как они зациклились в своем мире со своими традициями, которые, между прочим, очень правильные, полезные и нужны в жизни. Возьмем твоего отца. Джеймс Поттер, выросший на традициях и с золотой ложкой во рту, он знает себе цену. И это действительно так. Ему есть чем гордиться. Вот он встретил меня. В лучших традициях он получил от маглорожденной отворот-поворот, пусть и в мягкой форме. Его интерес перерос в азарт. Азарт, который активно подогревал мой друг детства Северус Снейп. Для Джеймса это было как банка бензина в костер, и пошло-поехало. И он напоил тебя зельем, прорычал дракон. А да, он напоил меня любовным зельем, так как просто не знал, как обратить к себе мое внимание. Если ты заметил, то я в упор не замечала его, а он просто не знал, как начать общение со мной, чтобы показать свои лучшие качества. Мама, дракон сощурил глаза, ты говоришь так, словно люблю его. Но это так. Растерянный дракон весьма громко шлепнулся задницей об пол. Вот он растерянно замотал головой. Стоп. Но разве после того, как я родился, наколдованная любовь не перестала действовать? Перестала. И уверяю тебя, сынок, когда я осознала, что сотворил твой папочка, ему было очень больно. Я им весьма активно выбивала пыль из стен нашего дома. Но почему ты не ушла от него? Или ты не могла? Могла, сынок, могла. Во-первых, я хотела, чтобы у тебя был отец. Поверь, я в своей жизни видела немало детей, у которых не было отцов. Они часто говорили мне, что плох отец, или хорош, но он их отец. Я согласна, что и тут есть исключения. Их я тоже немало повстречала на своем пути. Но в нашем случае есть одно «но». Джеймс оказался хорошим и любящим мужем и отцом. Гарри, твой отец в школе действительно был отменным шалопаем. Да, его шуточки действительно были на грани. Но было одно «но». Шутили они в основном над теми волшебниками, которые относились к маглорожденным как к скоту, или рабам. Нет, я согласна. Джеймс выбирал их в свои жертвы в большинстве ради собственной выгоды, а не из-за того, что он этакий рыцарь в сверкающих доспехах. Унижая этих мерзавцев своими шуточками, твой отец самоутверждался. Но Гарри, Джеймс защищал маглорожденных и полукровок, и они были благодарны ему. И еще, твой отец никогда не переступал черту. Да. Порой неоднократно он шел буквально по краю, со стороны с ней пораздалось возмущенное фырканье. А вот твой крестный, вот о нем я этого сказать не могу, тот еще фрукт. Фырканье со стороны с ней мгновенно прекратилось. Сириус вообще был без тормозов, как впрочем и все Блэки. Ты должен знать, Гарри, от рук Сириуса очень многие пострадали. И я говорю не просто о переломанных костей рук, ног или ребер. Северус тому прямой пример. Гарри, твой крестный много раз действовал на грани убийства. Был даже случай, когда один из студентов со Слизерина потерял магию и стал сквибом. Единственный, кто мог удержать его бешеный в прямом смысле этого слова темперамент, это твой отец. Но порой он не успевал, как с той историей между Северусом и Люпином. Ты ведь знаешь, да, я знаю, что Люпин в тот день чуть не укусил Снипа, а ведь мог и убить. И Северус сказал тебе чистую правду. Твой отец спасал в первую очередь не Северуса Снипа, а своего друга, Сириуса. Я хочу сказать тебе, Гарри, твой отец не был святым, но он и не был мерзавцем. Он был человеком, со своими достоинствами и недостатками. Был ли он рыцарем? Скорее да, чем нет. Ведь рыцари тоже совершали подвиги не просто так, а ради выгоды, ради славы или признания и восхищения окружающих, ради дамы сердца. Но одно я могу тебе сказать честно, ты можешь гордиться своим отцом. Он напоил тебя зельем, вот упрямый, прям как Джеймс. Да, он напоил меня, но пойми, он видел, что теряет меня, видел, что времени почти не осталось, а я по-прежнему в упор не вижу его. Он был в отчаянии и пошел на радикальный шаг и сделал то, что сделал только ради того, чтобы получить возможность показать свои лучшие качества. И знаешь, что произошло после того, как я его тушкой проверила крепость стен нашего дома? Вначале твой отец, Джеймс Поттер, заслужил мое прощение, потом уважение, а потом и любовь. Знаешь, как говорят, любовь рождает любовь. В нашем случае это сработало. Какое-то время все молчали. Мама, а папа, он любил тебя по-настоящему, или просто хотел тебя? И он, я хочу спросить, он... Папа любил меня, любил ли меня Джеймс? А да, он любил меня настолько сильно, насколько мужчина вообще способен любить женщину. Любил ли он тебя? Скажем так, Гарри, он не просто любил тебя, он целовал землю, по которой ты ходил. Загляни в мою память, Гарри, посмотри то, как он относился ко мне, после того, как он напоил меня зельями. Посмотри на то, что я сделала с Джеймсом после того, как любовное зелье потеряло надомной власть. А потом посмотри на то, как мы жили эти полтора года, после твоего рождения. Посмотри на мою жизнь моими глазами, сынок. Я ничего не буду скрывать от тебя, ни хорошее, ни плохое. Снейп смотрел на замершего дракона, который неотрывно смотрел в глаза своей матери, а рядом с драконом стояла его жена. Они стали похожи на композицию из трех окаменевших скульптур, и это ожидание длилось свыше 30 минут. Вот Гермиона очнулась и растерянно посмотрела вокруг себя. «Профессор, нас долго не было, в районе 30 минут. Почему так долго?» «Гарри, он уже в третий раз смотрит семейную жизнь своих родителей. Знаете, задумчиво проговорила девушка, очень странно видеть Гарри маленьким. И что в этом странного? Странно видеть его счастливым». Вот дракон дернулся и растерянно посмотрел на мать. «Значит, вот как все закончилось». «Да, сынок, так же как и вы, мы поняли, в чем заключалась ловушка пророчества. Ловушка, которую не заметил Дамблдор. Мы готовились тебя защитить не от Волан-де-Морта, а от другого волшебника. Тем более, что его последние действия полностью попали под пророчество. Но для снятия печати предателя крови нашей семье нужно было время. Ритуал воззвания к матери, это был крайним случаем, на котором настоял Джеймс. Он чувствовал, что времени нам могут не дать. Значит, кровная защита, о которой вещает Дамблдор. Да, это защита не матери, закрывшая дитя собой, а отца. Твой отец дал тебе защиту крови, закрыв меня с тобой. Его последние слова: Лили, это он. Хватай Гарри и бегите, я задержу его. Отец поэтому вышел без палочки. Да, ритуал, который мы решили использовать лишь в крайнем случае, требует добровольную жертву. Джеймс настоял, что это будет он. В том случае, если у нашей семьи не будет шанса на выживание, его жертва должна была дать защиту нам обоим. Его жертва должна была дать нам защиту и время, чтобы снять с нас печать предателей крови. Но его жертвы хватило на защиту только на меня одного. Почему? Я думаю, из-за того, что твой отец был предателем крови. А еще из-за того, что он сделал со Снейпом. Ты же знаешь, Снейп последние годы обучения в Хогвартсе был сиротой. Да, я знаю. Кроме того, я консультировалась по этому вопросу с гоблинами. Я говорила Джеймсу о подозрениях этих коротышек, но твой отец порой был просто невыносимо упрям. Он утверждал, что у нас все получится. Но ты так не думала. Нет, сынок. Поэтому на всякий случай я подготовила еще один ритуал. И в случае, если защита Джеймса была бы распределена лишь на одного из нас, да Гарри, магия и судьба порой могут выкинуть довольно забавные коленца, вот я закрыла тебя собой. Но я не хотела, чтобы моя смерть была напрасной. Это был шанс снять с тебя печать. Это был мой последний прощальный подарок для тебя, сынок. Но Гарри, повторяю, мы решили жертвовать собой лишь в самом крайнем случае. Все должно было быть не так, прости. Твой отец не думал, что все так закончится. Джеймс хотел сделать все возможное, и он сделал все возможное. Да, я видел ваш разговор на эту тему и о тех способах снятия печати, что для вас нашел Сириус. Значит, несмотря на то, что крестный ушел из дома, громко хлопнув дверью, связь с семьей он не потерял. Да, Блэки, хоть и поддерживали темного лорда, нам очень помогли. Семья, Гарри, семья. Они нашли для нас всю необходимую информацию. Все, что нашей семье было нужно для снятия печати и при этом остаться в живых, это время. Лили, охрипшим голосом заговорил Снейп, это моя вина, извини. Снейп буквально рухнул на колени. Я услышал первую часть пророчества и рассказал ее темному лорду. Я не знал, не думал, что твоя семья будет под угрозой. Стоп, Северус, правильно ли я тебя поняла? Ты узнал часть пророчества, где говорится, что некий ребенок является смертельной угрозой для темного лорда. Так, Снейп кивнул опущенной головой. То есть, ты, зная, как прореагирует маньяк-психопат-убийца, рассказал ему о пророчестве. Лили, я не думал, что под пророчество попадет твой сын. А при чем здесь моя семья и мой сын, Северус? Мы говорим о пророчестве, которое приговаривает к смерти ребенка и его семью. Любой ребенок мог попасть под это пророчество. Слышишь, любой. Ты не мог этого не понимать, как и того, что с младенцем и его семьей сделает темный лорд. Ты ведь не думал, что темный лорд будет терпеливо ждать, когда ребенок вырастет, выучится, наберется знания и опыта, сравняется с ним силами, а потом пафосно вызовет его на поединок как равный равного. Повторяю, узнай темный лорд о пророчестве, и ребенок пророчества и его семья будут обречены. Ты этого не мог не понимать. Господи Северус, ты приговорил младенца к смерти, младенца и его семью. Неужели страх твоей мамы по отношению к тебе полностью оправдался? Ты действительно стал копией своего отца. Я не мой отец. Взбешенный Снейп вскочил, и его руки сжались в кулаки. Вот как, когда твоя мама познакомилась с твоим отцом, Тобиасом Снейпом, он был прекрасным человеком. В вашей семье царствовала любовь и достаток. И так было до того момента, пока твой отец не узнал, что его жена волшебница. И тогда он начал меняться. Твоя мама очень подробно рассказала мне, как эти изменения происходили. Шаг за шагом. Теперь настала пора Снейпа с подозрением смотреть на Лили. И почему же мама рассказывала совершенно посторонней девочке столь пикантные подробности семейной жизни? Не слишком ли ты много о себе думала, будучи маленькой сопливой девочкой? Очевидно, твоя мама тоже так подумала, когда маленькая и сопливая девочка, как ты только изящно выразился, начала дружить с ее сыном. Твоя мама была очень гордой женщиной. Она видела, что твой интерес ко мне нечто большее, чем дружеское. Но она не хотела, чтобы ты женился на маглорожденной. Вне зависимости от того, за кого она вышла замуж, она по-прежнему смотрела на мир глазами чистокровной волшебницы со всеми вашими тараканами в голове. И несмотря на то, кто у нее муж, у твоей мамы был свой взгляд на то, какая кровь должна течь в жилах ее будущей снохи, и крови моглорожденной, там было не место. Да как ты смеешь, моя мама всегда хорошо относилась к тебе, ты была единственной, к кому она относилась, как к дочери. А да, тут ты прав, я была единственной, остальных она считала грязью, даже моглорожденных, поэтому она ни с кем не общалась. Правда, представители чистокровных семей не общались с ней по той же причине. Что же касается меня, то вначале, твоя мама не хотела, чтобы у меня были какие-то иллюзии насчет замужества с ее сыном. Не то у меня происхождение. Так же, как и остальных, она посчитала меня грязью на своих туфлях. Она даже прочитала мне лекцию о чистоте крови, ее важности в магическом мире. Мое будущее место все в том же магическом мире. И даже продемонстрировала чистоту моей грязной крови и грязной крови моих предков, сварив соответствующее зелье, добавив несколько капель моей грязной крови, вылив его на свиток. Уверяю тебя, она не стеснялась говорить мне, кто я есть. Правда, когда она увидела мое настоящее имя, проступившее на свитке, и то, чья я наследница, она резко изменила свое мнение обо мне. Так мама знала, что я наследница великого Салазара Слизерина, разумеется, иначе духа моего не было бы в вашем доме. Но почему она мне не сказала? Это было моим условием. Я не хотела, чтобы твое отношение ко мне изменилось. А оно бы изменилось, если бы ты узнал, что я потомок Салазара Слизерина. Но если она оскорбила тебя и облила тебя грязью, почему ты по-прежнему общалась с ней? В качестве извинений, она подробно рассказала, что меня ждет в магическом мире, если информация о моем наследии станет широко известной. А книги по зельям она тебе тоже давала читать в качестве извинений? Не слишком ли жирно? А нет, книги она давала мне читать в обмен за услугу. Вот как, и какую? Она попросила меня присмотреть за тобой. Ты что, шпионила за мной? Я же сказала, присмотреть, а не шпионить. Что за вздор? Твоя мама не хотела, чтобы вырос таким же, как и ее муж. А то ты взял от отца очень много. Я бы даже сказала, слишком много. Если я взял от отца слишком много, так чего же ты со мной дружила? Как я сказала, вначале, твой отец был прекрасным человеком. Именно такого человека я и увидела в тебе, а впоследствии полюбила. От лица с ней подхлынула кровь, и его мир покачнулся. Лили, с ней схватился за грудь, зачем ты мне лжешь, если ты мне так мстишь? Это правда, проворчал недовольный дракон, видел и почувствовал это. Мама, прости, что случайно увидел эти воспоминания, просто когда ты смотрела воспоминания о моих встречах с профессором Снейпом. Все в порядке, Гарри, сказала Лили, не сержусь на тебя. Это из-за того случая у озера? Хрипло спросил Снейп. Ты бросила меня из-за того, что я тебя назвал грязнокровкой, Северус. Ты так и не понял. Нет, не поэтому. Я вырвала любовь из своего сердца, потому что мой возлюбленный Северус Снейп с каждым днем все больше и больше становился копией своего отца, Тобиаса Снейпа. Я не хотела, чтобы ты начала издеваться над моим сыном так же, как твой отец издевался над тобой. Скажи мне, Грачонок, Снейп от этого давно забытого прозвища вздрогнул всем телом, сколько бы прошло времени после нашей свадьбы, как бы ты стала избивать меня и моего сына? Лили, Снейпа было ощущение, что Лили начала разрывать его плоть в поисках его души. Лили, да я бы скорее отрезал бы себе руки, чем причинил бы вам зло. Я бы никогда не, но ты причинил зло моему сыну. От слов Лили слова Снейпа застряли в его горле. Я видела, Грачонок, я видела, как ты относился все эти годы к моему сыну, моей крови и плоти, закричала женщина вздрогнувшему профессору. Боролась за тебя, Грачонок, я видела, как стремительно ты меняешься под влиянием своих друзей и их идей. А ведь все считали меня моглорожденной. Ты помнишь Мэри, Мэри Макдональд? Ты помнишь, что вы сделали с ней? Ты же видела, прошептал Снейп, это был не я. Ты сама сказала Поттеру. Да, это был не ты. Но еще я видела твое лицо. Тебе понравилось то, что сделали с моглорожденной. А потом, потом вы заманили Мэри к себе в гостиную своего факультета. Я видела, в каком состоянии она была, когда вернулась от вас. То, что вы сделали. Мама, пророкотал дракон, что они сделали? Я обещала молчать, Гарри, но ты можешь спросить у профессора Снейпа. Я не знаю, сказал Снейп. Меня там не было. Странно. Я думала, что твой ненаглядный Люциус позаботился о том, чтобы его протеже обязательно поприсутствовал на веселье в обязательном порядке. Ведь шестой и седьмой курсы был там в полном составе. Как парни, так и девушки. Наверное, девушки веселились ничуть не меньше, чем парни. После того, как Мэри ночью ушла из Хогвартса, мне дали воспоминания того, что ты сказал Поттеру, когда вы сорвали с Мэри трусики. Нет, это не Поттер мне сказал. Наши студенты не одобряли нашей дружбы и показали мне воспоминания. Они не могли показать тебе воспоминания. У вас не было омута памяти. Северус, Северус, по-прежнему пытаешься поймать меня на лжи? Ты трус, Северус, раз таким образом пытаешься усыпить свою совесть. Тогда где вы взяли омут памяти? Не мы, а я. У вашего факультета? Разумеется, это невозможно. Наш омут памяти не чета остальным. Это наследие Салазара Слизерина. И наш омут памяти Хра, верно, у вашего декана, профессора Слизнарта. А я была его любимой ученицей, Дубина. Когда я увидела и услышала твою речь, я поняла, что мой грачонок окончательно умер. На его место пришел Северус Снейп, достойный сын своего отца. И мне пришлось вырвать из своего сердца свою любовь к моему Северусу. И знаешь, это было очень больно. Но как показало время, это было правильное решение. Я видела из воспоминаний Гарри, как ты относишься к студентам. Я видела, как ты относишься к моему сыну, зная, кто его мать и на что я пошла, ради его выживания. Северус, я благодарю всех богов и магию, что Гарри не наш сын, ибо я прихожу в ужас от мысли, что бы ты сделал с нашим сыном, если бы я погибла, а ты мог бы срывать на нем злость так же, как твой отец срывал злость на тебе. А теперь, Северус Снейп, я прошу вас выйти. После того, как вы издевались над моим сыном Гарри, я не хочу вас видеть, я не хочу вас знать, я просто хочу побыть со своей семьей. Здесь вам не рады, профессор Снейп. Дождавшись, когда за Снейпом закроется стена, Лили сказала: «А теперь, сынок, учитывая, что ты унаследовал талант своего отца в полной мере, я хочу узнать, во что ты вляпался. И для начала давай посмотрим и подумаем, как тебе вернуть человеческий облик». Расставание с Лили. В родовом зале Салазара Слизерина наблюдалась весьма любопытная картина. На каменном постаменте лежал сияющий изумруд, размером с хороший арбуз. Рядом с постаментом стоял призрак молодой женщины. Но призрак был настолько плотен, что на первый взгляд могло показаться, что это живой человек. Рядом с призраком женщины стояла девушка. Напротив них сидел огромный черный дракон с закрытыми глазами и этот дракон тужился. Вот на напряженной морде дракона открылся один глаз. Что-то во внешнем виде грозной рептилии неуловимо изменилось. Хоть положение дракона осталось прежним, но всем своим телом он буквально нарисовал большой вопрос. Не меньший вопрос, как впрочем и надежда, был написан в открывшемся глазе. Призрак женщины и девушка рядом с ней отрицательно покачали головой. Вот разочарованный вздох и выдох, глаз закрылся и дракон продолжил тужиться. Время от времени события повторялись, как над повторяющейся видеозаписи. В конце концов девушка не выдержала. «Лили, по-моему, у него запор». Дракон недовольно приоткрыл глаз и посмотрел на девушку. «Очевидно, призраку женщины также надоела эта ситуация. С чего ты взяла? Может, он собирается снести яичко?» Девушка задумчиво покачала головой. «Мы с тобой точно уверены, что он мальчик, следовательно». А хотя, девушка многозначительно посмотрела между двумя задними лапами дракона и на его живот, хотя, что мы можем знать об этом виде дракона? Подобных ему в книгах я не встречала. «Эф», фыркнул дракон, и девушка едва успела отпрыгнуть от посыпавшихся искр. Обиженно подняв морду, дракон встал и, повернувшись к ним спиной, вновь уселся, излучая своей спиной обиду и негодование. «Гермиона», — прошептала девушке на ухо призрак, — «по-моему, он обиделся». «Я есть хочу», — буркнула девушка. «Вообще, почему эти мужланы считают, что к нашему нежному и ранимому сердцу путь лежит исключительно через комплименты? Нет, мы, конечно, любим ушами с той же самоотдачей, как и эти озабоченные охламоны, любят нас глазами. За это мы позволяем им нас холить и лелеять, но ведь мы тоже знаем, что главное для любой девушки». Заинтересованный дракон повернул голову и все с тем же подозрением посмотрел на девушку. «А что самое главное для любой девушки?» — спросил призрак. «Пирожные». «Да, черт возьми», — воскликнула Лили. Дракон вновь фыркнул искрами и недовольно отвернулся. Однако, коварная мысль о пирожных зацепилась за сознание дракона и отказалась покидать свой новый дом. По ритуальному залу разнеслось урчание. «Это», — усмехнулась Лили, — «это было громко. Если бы драконы могли краснеть, то у представителей прекрасного пола была бы просто уникальная возможность полюбоваться на его покрасневшую морду». «Может, хватит», — рыкнула рептилия. «Я тоже так считаю», — возмутилась Гермиона, Может, хватит пытаться нас осчастливить удобрением и займешься делом? Между прочим, я здесь единственный представитель того, что может съесть одна весьма прожорливая особь. Гермиона недовольно посмотрела на Лили. Обязательно нужно было выгонять профессора Снейпа. В нем значительно больше мяса, чем во мне. Именно поэтому я и выгнала его. Гермиона вопросительно посмотрела на свою свекровь. Милая, когда ты станешь матерью, ты сразу начнешь думать правильно, а первое, о чем думает любая, ну почти любая любящая мать, глядя на своего ребенка, это чем бы его накормить. Ты права, Гермиона понимающе покивала головой, с ней ядовит. Призрак и девушка обвиняющие уставились на дракона. Да не получается у меня, взревел дракон и начал ходить вокруг них по кругу. Что бы я ни делал, а что ты делал, насела на него Гермиона. Ну, из того, что я помню из книги Панимаги, дурак, устало выдохнула девушка. Чё сразу дурак, окрысился дракон. Гарри, ты пробудил кровь моего деда, понимаешь, то, состояние, в котором ты сейчас находишься, не имеет ничего общего с анимагией. Твое нынешнее тело, это наследие моего деда, точнее, память его крови. Задумайся, кем был, точнее, кто он. А учитывая то, что мой дед вовсе не был анимагом, и учитывая то, понимающе кивнул своей головой дракон, что форма дракона была далеко не единственной ипостасью подобных ему. А черт, я действительно дурак, я с самого начала все делал не так. Ты не дурак, нахмурилась Гермиона, другим не позволяй так говорить, даже мне, просто ты поспешил. Давай подумаем, что ты почувствовал, когда начал превращаться в дракона. Все, что тебе нужно сделать, это, как бы воспроизвести это ощущение обратно. Через какое-то время задумчивый дракон проворчал, я почувствовал, как у меня порвалась одежда. О, Гермиона закинула голову назад и разочарованно закрыла глаза, но дракон не обратил на нее внимания. Хм, хмыкнул дракон, что если? Вокруг дракона образовалось черное облако. Мгновение и облако втянулось в центр самого себя, а в центре стоял обнаженный Гарри Поттер в своем человеческом облике. Гарри, не удержалась Гермиона, что ты сделал? Мда, крякнул парень, мир погибнет и возродится вновь. Пройдут тысячелетия, все вокруг изменится, но Гермиона будет сама собой. Да, милая, со мной все в порядке. Спасибо, с сарказмом сказал Поттер. Гарри, покраснела девушка. Да понял я, понял. Мне нужно было не представлять себя прежним, как это делают анимаги. В общем, я просто представил, что вновь надеваю на себя свое прежнее тело, как одежду. К вопросу об одежде, сказала девушка. Ты, конечно, мой муж и все такое. Ага, ничуть не смущаясь, сказал Гарри. Достав из разорванной одежды свою волшебную палочку, Гарри сказал, репаро. Удовлетворенно кивнув головой, Гарри начал одеваться. К вопросу о ноготе, Гермиона осмотрела мужа с плотоядным интересом. Куда делась твоя худоба? Гарри замер и посмотрел на то, как под кожей перекатываются его мускулы. Да, милая, ты права. Даже после принятия зелий моя мускулатура была скромнее, что ли? Нет, Гарри, ты не думай, я не жалуюсь. Просто рядом с тобой я теперь смотрюсь как селедка. Но я тебя честно предупреждаю, что если какая-нибудь мымра осмелится, тело Гарри размазалось в пространстве. Мгновение и он целует жену, сжимая ее в своих объятиях. Ох, Гермионе хрустнула спина. Ой, извини, я сильно тебя сжал, я тоже тебя люблю. Но что это было? Действительно, сказала Лили, что это было? Пока Гарри непонимающе смотрел на мать, она продолжила. Гарри, то как ты двигался, твоя скорость, это ненормально. Будучи драконом, ты отрезал с ней путь к побегу за половину секунды. Это точно не телепортация. Сейчас было то же самое. А еще, Гермиона удивленно тыкала пальцем его мышцы, как это ты так быстро восстановился. Я уже не говорю о том, как ты нарастил себе такие мышцы. У тебя там под кожей что, сталь? Нет, мягкая, как перина. А ну-ка напряги. Гарри напрягся. Вот снова, будто сталью залили. Гермиона озабоченно посмотрела на его лицо. Гарри, твое лицо. Чего? Гарри начал лихорадочно ощупывать свой лоб, а затем и всю голову. Где? Да нет. Понимающе хмыкнула девушка. Рогов нет, но вот твое лицо изменилось. Причем в лучшую сторону. Согласна, сказала Лили. Очевидно, Гермиона, это кровь твоего деда. Недаром говорят, дьявольски красив. Не завидую тебе, сноха. Придется тебе спать в полглаза, чтобы мужа не украли. Да я, запыхтела девушка. Да я их всех. Гарри внимательно посмотрел в глаза своей жены и сказал, Гермиона, ты правда думаешь, что для меня может быть кто-то ближе, чем ты». Все негодование девушки испарилось столь же мгновенно, как и снежинка на раскаленной сковороде. Под серьезным и внимательным взглядом Гермиона виновато отпустила взгляд и прошептала: «Нет, извини». Гарри вновь обнял жену, на этот раз значительно аккуратней, и, улыбаясь, прошептал: «Извиняю». Какое-то время они молча стояли, обнимая друг друга. «Возможно, — заговорила задумчивая Лили, — в этом виновата кровь дракона, которую ты выпил. Точнее, она стала основой. Когда ты стал оборачиваться обратно, твое человеческое тело забрало часть мышечной массы твоей второй ипостаси. Сынок, тебе нужно научиться контролировать как свою силу, так и скорость». «Это верно», — задумчиво пробормотал Гарри. «Не хватало еще сломать Гермионе ребра, когда я ее буду обнимать. Кстати», — Гарри хищно усмехнулся, — «может и тебе кровушки хлебнуть?» «Пф», — возмутилась девушка, — «после того, как ты все вылокал». «Нет уж, спасибо, я как-нибудь по старинке». «Ага, пирожные там всякие». По залу разнеслись рулады двух желудков, и молодожены стремительно покраснели, на что Лили улыбнулась и сказала: «Что-то мне подсказывает, что вам пора». «Нет», — сказал Гарри, — «не пора. Вначале мы должны закончить то, зачем пришли». «Мама, что случилось с Мэри Макдональд?» «Гарри, я же сказала, что дала слово». «Слово, но не клятву. Для меня невелика разница, сын», — холодно отрезала Лили. «Ее изнасиловали? Тебе придется самому найти ответ на этот вопрос». Какое-то время Гарри смотрел на свою мать, словно надеялся прочитать ответ в ее глазах, а потом устало выдохнул: «Ладно, но по-прежнему непонятно, куда она делась. Не думаю, что она вернулась в приют. В то время это было не тем местом». «Ну, вы меня поняли». Лили и Гермиона синхронно кивнули головами. «Я думаю», — задумчиво заговорила Гермиона, — «знаю, где мы можем получить ответ». Гарри уже научился думать на той же волне, что и Гермиона. Возможно, что в этом была виновата ментальная связь между ними. «Ты думаешь о печати Мерлина?» Гермиона хмуро кивнула головой, на что Гарри сказал: «Мы не знаем, где она. Ты ведь читала, что Орден сделал все возможное, чтобы скрыть место ее расположения. Но мы знаем, что она где-то недалеко от Хогвартса. Это во-первых. А во-вторых, что во-вторых, Гарри? Я вот тут поставила себя на ее место». В зрачках Гарри вспыхнуло пламя, и его лицо стало покрываться мелкой чешуей. «Гарри», — испугалась Гермиона, — «успокойся». «Так это правда», — сказала Лили. «Отец темного лорда действительно». «Да», — перебила ее Гермиона. «Почему ты сейчас вспомнила о нем?» «Гарри», — сказала Лили, — «то, как он сейчас выглядел, точь-в-точь так выглядел Волан-де-Морт в тот день, когда он пришел в наш дом. Правда, у него не было носа, просто две щелки, а еще он был лысым. Но я уверена, что если бы Гарри сейчас не взял бы себя в руки, то с его носом и волосами было бы то же самое. Теперь для меня очень многое понятно в облике темного лорда. Понятно, почему он выглядел так, хотя нет, непонятно. Вначале он выглядел как весьма красивый юноша, потом не менее красивым, а потом», — перебил ее Гарри, — «он начал рвать свою душу и ее человеческие части запихивать в крестражи. Вот и получил физическое проявление остатков своей души. Крестражи, я потом тебе объясню, но ты права, нам пора. Кстати», — Гарри посмотрел на жену, — «ты сказала во-вторых, что?» «Ах да, во-вторых, я, похоже, знаю, как можно найти печать Мерлина». «Ты уверена, Гарри?» «Я очень надеюсь, что Мэри Макдональд абсолютно не похожа на меня, но что-то мне подсказывает, что...» «В общем, тут важно не то, похожи мы или не похожи, а в том, как может поступить девушка, любая девушка на ее месте, в особенности в тот момент, сразу после того...» И Гермиона запнулась. «Сразу после того, как ее изнасиловали», — закончил за нее Гарри, и Гермиона кивнула головой. Гарри хмуро посмотрел на родовой камень и проговорил: «Кажется, я понимаю, что она могла сделать, и учитывая, что она была чистокровной волшебницей, простым самоубийством она могла не ограничиться. Я бы на ее месте не ограничился. Надеюсь, что мы с тобой ошибаемся, Гарри», — напуганно прошептала Гермиона. «Она была последней из хранителей печати. Она могла попытаться снять печать, а сняв печать...» «Гермиона», — Гарри взял жену за плечи и вновь внимательно посмотрел ей в глаза, — «мы должны найти печать Мерлина и убедиться, что с ней все в порядке. Все остальное потом. Мама, нам действительно пора. Я, то есть мы. Я всегда буду ждать вас здесь», — улыбнулась Лили. «Да, мам». «Гермиона, пошли. печать Мерлина. С ней Пуже, который час неподвижно стоял возле замка и смотрел в одну точку. Все это время он пытался разобраться в себе. Сегодня он окончательно понял, что Лили потеряна для него. Но было во всем этом нечто, чего он никак не мог ожидать. И в первую очередь от себя самого. А именно, ему стало легче. Все эти годы он жил с туго натянутой пружиной внутри себя. Он надеялся на понимание и прощение. Даже после смерти Лили он надеялся, что сможет вернуть ее, как бы дико это ни звучало. И вот настал тот день, когда он получил ответы. Лили не дала ему прощения. Лили никогда не вернется к нему. Лили считает его чудовищем. И теперь растерянный профессор пытался разобраться, почему ему стало легче. Отчего-то ему вспомнились слова магловского писателя из книги, которую он мельком просмотрел в детстве. «Вы дерьмо, сударь. Так чего же вы себя стыдитесь? Просто признайте это и живите дальше». Вот из замка вышли Гарри Поттер и Гермиона Поттер. Снейп мельком глянул на супругов, и его взгляд замер на Гарри. Теперь он смотрел совершенно другими глазами. Поттер изменился. Сильно. От болезненной худобы не осталось и следа. Даже под просторной мантией было видно, как перекатываются бугры мышц. Но приковывало внимание не это. Походка. Походка хищника. Примерно так двигался Долохов. Походка смертельно опасного бойца, которая появлялась после долгих лет тренировок, вбитая в тело через кровь и пот на подсознательный уровень. Поттер шел походкой хищника. Это было видно в каждом его движении. В лице Поттера шел тот самый черный дракон, что он увидел в ритуальном зале. Дракон, который для маскировки надел человеческое тело. Но стоило с ней получше рассмотреть лицо Поттера, как память невольно сравнила Поттера с еще одним волшебником, а именно с молодым темным лордом. Лицо Поттера действительно сильно изменилось. Так же, как и молодой темный лорд, Гарри Поттер стал по-настоящему красив. Но не той красотой, присущей смазливым мордашкам как дамских угодников, так и представителей однополой любви. В том-то и дело, что как и у молодого темного лорда, у Гарри Поттера была холодная красота. Красота, которая не принадлежит этому миру. Снейпа, когда он был еще студентом Хогвартса, данная особенность молодого темного лорда постоянно ставила в тупик. Красив, но не смазлив. Арктическая красота. Теперь, тот же эффект наблюдался и у Поттера. Но были и отличия. Если в молодом темном лорде ощущалась сила и власть, то в Поттере ко всему этому ощущалась еще и угроза. Да, Снейп мысленно кивнул себе головой, предыдущий Гарри Поттер умер. Теперь, после разговора с Лили, Снейп отчетливо видел это. Лили сорвала с его глаз пелену. Он вновь вспомнил слова нарциссы. Они действительно изменили Гарри Поттера. Больше нет того растерянного, доброго и наивного ребенка, который смотрел на мир, полными надежд, огромными глазами, ярко-изумрудного цвета. Теперь Снейп смотрел на то, что они все создали общими усилиями. Снейп смотрел, как к нему приближается тот, в глазах которого больше нет ни света, ни доброты, ни детской наивности, ни сострадания. Из холодных изумрудных глазах на мир смотрел монстр. Озлобленный, подозрительный и, как недавно выяснилось, крайне ревнивый монстр. Он видел этого монстра и в ритуальном зале Салазара Слизерина, и ему удалось выжить. В лице Гарри Поттера в мир пришла угроза, несопоставимая с Волан-де-Мортом. Теперь он осознавал это каждой клеточкой своего тела. Так говорила Снейпу его интуиция. А своей интуиции он верил. Угроза, что древнее самого страха. Угроза, что несет этому миру. Но додумать свою мысль Снейп не успел.